Калейдоскоп. Мы приветствуем наших радиослушателей в свете софитов Геннадий Калейда и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. А теме. Все будет джаз. Я знаю точно, все будет джаз. Такая была популярна в 90-е годы песня, точнее, с такими словами. Вот и у нас сегодня будет джаз, необычный. Джаз, где на флейте солирует заслуженный артист России, красноярский музыкант, педагог Академии музыки и театра Анатолий Иванов. Личность, несомненно, незаурядная и талантливая. О его незаурядных увлечениях, фотографии, здоровому образу жизни, педагогике мы и поговорим. Вас ждут интересные откровения. А начнем мы общение с Анатолием Ивановым вот с этого фрагмента интервью. Я же всю жизнь мечтал стать джазовым флейтистом. В 60-х годах было очень много ансамблей, где флейта принимал участие как джазовый инструмент. И я помню, включал радио или телевизор, импровизировал. Я даже сочинял какие-то этюды там. И ты знаешь, и мы играли с этим призвуками. Вавильна все время ругала, что это горло подключается, что это очень опасно для классических, но классический репертуар прессом раздавил во мне это желание. Но оно, как это желание, оно непоколебимо, да? Непоколебимо. Оно где-то реализовалось? Да, да. Я всю жизнь обожал этот джаз. И когда я был в Англии на гастролях, мне Аманда Вильямс, Oakham School, где я проводил открытые уроки, где там Queen Elizabeth Fate, это театр Королевы Елизаветы, где я как раз концерт сыграл там, и она мне подарила диск с джазовыми композициями Билла Холкомба. Вот. На все 24 гаммы, во всех тональностях. И я, когда приехал в Красноярск, помнишь, у нас был такой теплоход Чехов? Да, я плавал на нем. Да, а мы с тобой не попали как-то? Я там был как фотографом, как музыкантом. Наверное, не было. Как раз я со Стариковым был, с актером. Он меня там пару раз приглашал. И я там был как фотограф, и я там играл вот как раз вот эти джазовые этюды. Это какой кайф. Солнце, ветерок легкий. Этот Чехов потрясающий. Корабль, лайнер. И джазовые этюды звучат. Так я хочу сказать, это же под минусовку. Я очень много денег на этих джазовых этюдах. В «Богатеньким» я играл, там, прочее, прочее. И у меня даже была мечта выйти с этой программой на сцену малого зала. Но мне говорят, ну где ты, ну как, вот минуса и будешь играть. И у меня возникла гениальная мысль. Я показал эти джазовые этюды Володе Васютинскому. И он на слух с диска снял партию фортепиано. Ты представляешь, какая колоссальная работа была у него, Володя, я пожизненно ему благодарен. Васютинский, ты знаешь, да, наш педагог, преподаватель. Кстати, мой концертмейстер, с его женой Женечкой я тоже, кстати, играл концерт. У меня сейчас как раз на концерте сольном будет 37-й по счету концертмейстер. Я их не коллекционирую, я их как бы взращиваю, как кто-то сказал. Хочу сказать, что все педагоги вот этих студентов, студенток, с которыми я играл сольный концерт, они все говорят, что Анатолий Васильевич, вот только с вами моя студентка так хорошо сыграла. Я сегодня то же самое сказал Мазины. Это педагог моего очередного концертмейстера Анны Толстовой. Я говорю, придите, пожалуйста, послушайте, и вы скажете, что Анечка с вами сыграла гораздо лучше, чем она играет у меня в классе. Ладно. Вот, от джаза. Так вот, и вот Володя снял эти джазовые этюды, партию ударных снял от Жемчугов, Юра, ударник. И вот как раз и с дадаянцами мы вышли на сцену у малого зала и выдали эти 24 джазовых этюды. Вот поэтому... То есть мы их послушаем сегодня. Да, кстати, пожалуйста. Вот, кстати, это да. Я могу вам кое-что из записи это предоставить. Можете на свой выбор выбрать. Ну, вот и прекрасно будет. Да, заставочка музыкальная. Фоном нашим музыкальным. Да. Джазовой композиции, флейта в исполнении Анатолия Иванова. Thank you. нечасто услышишь джазовые мелодии, где солирует флейта. В программе сегодня солирует Анатолий Иванов, классический музыкант, флейтист. Мы говорим накануне его сольного концерта 15 ноября в Малом концертном зале. Ну, по этому поводу мы и встретились. Так, но у меня 15 ноября этого года в 17.00 в Малом зале... концертном малом зале Красноярской государственной филармонии будет сольный концерт. Это будет у меня шестая программа. Это будет музыка для флейты композиторов Англии, Германии, Дании, Франции и Финляндии 18-20 века. Это будет шестая программа. Буквально в двух словах. Если раньше где-то там вот в 80-х... Да, что такое шестая программа для тех, да, кто не был... Кто не был шестой, да. Это раньше, когда первый концерт я сыграл в 80-м году, 1980-м году, у меня были, ну, может быть, это будет грубо, не очень музыкально звучать, эти сборные солянки. То есть у меня там были композиторы и Англии, и Франции, и Германии, и Италии, там, и России. И я это где-то 10 лет делал. И через 10 лет я пришел как бы к идее проведения тематических концертов. То есть у меня пошли циклы немецкая, английская, французская, итальянская музыки и так далее. И потом, вот где-то, не потом, а вот уже 6 лет, как я 5... Как говорят, все возвращается на круги своя. И вот к шестой год я как вернулся к этим сборным солянкам. С чего начал, к тому и пришел. И вот это, наверное, уже с другим уровнем. Наверное, да. Все-таки 35 лет. Кстати, это будет ровно 35 лет. В 80-м году я сыграл свою первую программу. Сейчас 2015 год. Это будет 35 лет сольной практики. Я как-то на это не обращал внимания, но мне как-то сказали, что, ой, Анатолий Васильевич, у вас не концерты, у вас эксклюзивные концерты. А действительно, то есть, сыграв программу, я к ней больше не возвращаюсь. Вот. И вот эти, вот эта шестая программа, где, как я уже сказал, будут композиторы Англии, Германии, Дании будет, да, Финляндии будет, то есть, композиторы, которых я еще не играл. А как насчет импортозамещения? В смысле? Ну, сейчас модная тема импортозамещения, а у тебя одни иностранные композиторы. Да. Даже ни одного русского композитора, да? Хочу заметить, ни одного. Я очень долго выбирал, что же мне взять для русского. Был такой прощальное танго, но как-то так вот хотел в конце второго деления сыграть. Прощальное танго. Лень было переписать сольную партию. Не было сольной партии к этому танго. Вот. И вот такая будет. И вот как раз сейчас я вот играю вот эту шестую программу. Особенности этого концерта, что ждать зрителям, публике? Это будет просто одна флейта, будут какие-то еще нюансы дополнительные? Да, Во-первых, у меня будут ансамбли. Кстати, когда в прошлом году концерт играл, и кто-то из слушателей сказал, вы знаете, Анатолий, когда вот вы играли сольный концерт, потом, когда вышла певица, все оживились. И вот я решил, чтобы в этой программе не один раз, а раза 4-5 публика оживилась, я решил взять ансамбль. И у меня будет певица, сейчас скажу, Виолетта Гришко, сопрано, лауреат международного конкурса. Это будет у нас ария Баха для флейты, сопрано, фортепиано. Потом у меня будет в конце первого отделения серенада Регера, где участниками моего ансамбля будут, то есть трио, то есть имеется в виду, что три инструмента, то есть флейта, скрипка и альт. Альт будет исполнять учащийся второго курса колледжа при Академии музыки и театра, это Ульяна Лощева, кстати, лауреат международного конкурса по ансамблевой игре. Потом Лидия Савлюк, скрипка будет, тоже учащийся второго класса колледжа при Академии. Тоже, кстати, хочу сказать, лауреат международного конкурса. Вот. Потом у меня будет ансамбль для флейт, у меня будет ансамбль для двух флейт фортепиано. Будет играть моя ученица. Хочу сказать, очень интересный такой ход я сделал. У меня была в 90-х годах ученица в музыкальной школе во второй, Антонина Мироненко. Вот. Ну, со мной она прошла очень суровую школу музыки, после чего, закончив музыкальную школу, она решила поставить точку на этом. И закончила вуз, бухгалтерские эти дела. Вот. Ну и потом как-то у меня очень много родителей, с которыми я по окончании обучения их детей у меня, мы как бы продолжаем дружить, они приходят ко мне за пригласительным, за билетами. И вот в конце концов они как-то приходили все это время до 2014 года. А потом эта Тонечка вышла замуж, я был фотографом на ее свадьбе. И она сказала, вы знаете, Анатолий Ильич, я хотела бы заниматься бы флейтом, тем более на каком-то оркестре, там она еще в каком-то играла, даже какие-то гастроли. Роли у них были, при дворце пионеров роли, насколько я помню. Вот, и я говорю, Тоня, так ты что, будешь... А как ты вообще занимаешься? Ты над звуком работаешь? Да, тот. А кто тебя научил? Да вы меня научили. Да, удивительно. А ты над произведением как работаешь? Да тот. А кто тебе научил этому? Да вы меня научили. Я был в шоке, потому что не все студенты, которых я как-то чему-то учу, они... Вы знаете, кто-то из великих педагогов сказал, я не могу научить творчеству. Я не могу научить играть на флейте, на саксофоне, на трубе, на барабане. Я могу научить творчески работать над инструктивным и художественным материалом. И как раз она, одна из немногих, это сделала. Я говорю, слышь, Тонечка, а давай мы с тобой сыграем ансамбль. На концерте дуэтом сыграем. И вот мы как раз будем, как там у нас его автор, сейчас найдем. Эмиль Кронке. Две бабочки, дуэт для двух флейт и фортепиано. Потом у меня будет еще один ансамбль. Это уже со студенткой 4-го курса. Это у нас будет Мария Плыкина. Мы сыграем «База». Три пьесы для двух флейт. Вот такая программа. Ну, естественно, там будут у меня миниатюры. Если я раньше играл концерты, сонаты, трехчастные, такая сложная музыка, то, ну, вы же знаете, что... Ты же знаешь, Гена, что в последнее время музыканты даже такого высокого полета, они как бы перешли немножко на такое немножко более удобоваримое, если такое легко переварываемую музыку, так сказать. Но не чижика-пыжика, но, по крайней мере, такой более такой доходчивый. У меня тут, кстати, есть и Андерсон, и Гуно, так сказать, и вообще... Ну, то есть те произведения, которые немножко более будут, может, более мелодичные, что ли, и такие более известные, скажем. Нет, эти композиторы неизвестные, хочу сказать. Но по музыкальному языку они немножко будут более понятны и не столь продолжительны по времени. Ну, скажем так, более изящные. Да? Может сказать даже и так, где-то более утонченные какие-то пьесочки, да. Самое главное, что вот они не будут трехчастными, когда идет произведение. 20 минут одно, а они будут эти 3,5 минуты где-то, ну 4 там. кстати, должен сказать, друзья мои, что вот для музыкального сопровождения сегодняшних вот этих музыкальных номеров, музыкальных вставок, Геннадий, уважаемый наш Коляда, принес в студию пластиночку, которая называется «Анатолий Иванов. Джазовая музыка для флейты». И записали ее такие вот прекрасные люди, как, например, конечно, сам Анатолий Иванов на флейте. Партию фортепиано исполняет Владимир Васютинский, Юрий Жемчиков играл на ударных, ну и Александр Чухлеб – это бас-гитара. И вот мы сегодня все еще... наши очень известные музыканты. Очень-очень известные джазовые музыканты, красноярские, и не побоюсь этого слова, российского хорошего уровня, а может где-то даже и международного. Так что мы еще услышим не одну композицию сегодня вот в протяжении этой программы. Ну, Гена... Да, но как ты хотел упомянуть, что это не то, что будет звучать на концерте. Да, но это, конечно, не то, что вот мы упоминали, потому что на концерте, о котором говорил вот Анатолий Иванов, там будет звучать классическая музыка. Но тоже в составе и скрипки будет, он сам, конечно, об этом конечно, рассказывает. Конечно, но мы хотели просто проиллюстрировать то, что Анатолий Иванов, вот он широкий человек, и он играет не только... классическую музыку, что вполне естественно для него, но вот и прекрасные джазовые композиции на флейте. Да. Слушаем дальше интервью с Анатолием Ивановым. А скажи, пожалуйста, вот, ну, я знаю, что ты же много лет даешь эти концерты. А красноярскую публику уже можно считать как-то подготовленной вообще вот в этой части? Ну, конечно, не всю, а есть определенная, наверное, уже прослойка, которая понимает флейтовую музыку. И даже и более сложную. Но я хочу... Или она совсем небольшая? Я хочу сказать. Вот до капитального ремонта нашего зала, малого зала филармонии, у меня к тому времени как-то набралась та публика, которая на мои концерты ходила в течение, ну, свыше 15 лет, это 100%. Но после реконструкции, после капитального ремонта нашего малого зала, большого зала, как-то уже... пошла другая поросль уже, как бы пошла другая публика. Вот сейчас, мне кажется, тем более, концерты мне иной раз приходится играть в большом зале нашей Академии музыки и театра. Там, ну, хороший зал, но, по крайней мере, не такой, может быть, более высокий статус, и по акустическим каким-то особенностям он, конечно, уступает малому залу филармонии. Но программа более интересная. И там есть возможность уникальная как-то провести в виде слайд-шоу свою фотовыставку. Поэтому я все-таки выбрал малый зал филармонии. А вот, да, о фотовыставке тогда... Отнесем это тоже к особенностям концерта. Mm-hmm. А в фойе будет что еще? Будет моя персональная фотовыставка, на которой будут представлены портреты мужские, женские, детские. Может быть, несколько фотографий будет свадебных. Хочу сказать, что в качестве гонорара участникам своего выступления я провел бесплатные фотосессии. Так что, не сыграв концерт, они уже получили, можно сказать, так, своего рода гонорар. Вот. Но мне потом так это все понравилось, фотографии, что я даже стал фотографировать своих студентов, студенты, которые не задействованы в этой программе. Более того, пошел еще дальше. Может быть, я в какой-то степени это компенсирую то, что у меня не было в детстве. Я бы мечтал, чтобы у меня вот в детстве сохранилась какая-то качественная профессиональная фотография, где с инструментом, может быть, с мамой или с бабушкой. И я сейчас в музыкальной школе, где я преподаю, в 13-й в Солнечном, я уже 3 учеников своих сфотографировал. То одна девочка придет с мамой, вот, потом кто-то пришел у меня вот с братиком, вот сейчас еще придут ко мне. То есть фотография для тебя стала уже больше, чем жизнь, как такая есть какое-то похожее выражение. По крайней мере, где-то очень близко к избранной профессии. Но это моя профессия. Ну, я имею в виду профессию музыканта. Да, но фотография тоже стала какой-то в степени моей профессией, потому что я деньги на этом зарабатываю. Но, хочу сказать, раньше зарабатывал. Сейчас как бы сложнее все это делать. Потому что я был свадебным фотографом. Свадьба была лет 5-6 назад гораздо больше, чем сейчас. А заслуженный артист России в качестве фотографа, наверное, стоит дороже. Ну, я как-то не афиширую. Нет, хочу сказать, что когда на свадьбу зовут, так вы музыкант, да? Ой, это вы еще заслуженный артист. Но для них заслуженный артист – это типа герой Советского Союза. Ну, я, конечно, к этому проще отношусь, к этим званиям, вы знаете. Thank you. Михаил Геннадьевич, вот сейчас самое время немножко еще рассказать об Анатолии Иванове в третьем лице. Угу. То есть кто он, откуда взялся? А, ну да, родился он, насколько мне помнится, в Челябинской области. Вот, и там вот не вошел этот фрагмент. Он говорил, что узнал о наборе в музыкальную школу для народных детей в Ленинграде. Угу. И попросил маму, значит, отправить его туда. Он ходил в музыкальную школу. Молодец какой, да. Вот, и так вот тут попал в Ленинград в раннем возрасте, и юность провел там. Во второй части мы немножко будем касаться этого периода. Но я тогда скажу, чтобы было понятно немножко о том, что он заканчивал. Он выпускник старейшего музыкального вуза страны Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Это было в 1977 году. Вот. А затем прошел стажировку в Москве в институте имени Гнесиных, ныне Российской академии музыки, и прошел курсы повышения квалификации в Московской государственной консерватории. Ну, то есть даже вот заслуженным артистом не просто так стать флейтистом. Да кто ж сомневался, конечно. По крайней мере, надо пройти вот еще такие немалые этапы. Да, по окончанию Ленинградской консерватории он приехал в Красноярск, ну, по распределению, как всегда тогда было, да? Людей отправляли по всей стране. Работал в симфоническом оркестре в качестве концертмейстера группы «Флейты». А с 1978 года работает в Институте искусств, ныне Академии музыки и театра. В 1980 году сыграл свой первый сольный концерт, вот об этом он уже говорил. Да. Ну, постоянно обогащая концертный репертуар новыми музыкальными произведениями, Анатолий Васильевич в 1989 году приходит к идее проведения тематических концертов, посвященных национальным композиторским школам. Вот примерно, не то чтобы с этого времени, но чуть-чуть попозже, где-то я стал попадать на его концерты. Вот. Как ты познакомился? Ты вот прям там друг задушевный. Только коротко, у нас скоро пауза будет. Да. Но познакомились мы более тесно, где-то уже вот в 2000-е годы. Надо сказать, тут должное Наде Захарченко и Вардану Маркосу. Они общались с Анатолием. Как-то там были какие-то такие уже совместные проекты, где флейта и скрипка вот звучала. А поскольку я был пресс-атташе Вардана Маркоса, ну и как бы с самого начала этот проект вел. И Анатолий приходил, тоже фотографировал как фотограф. И вот в начале 2000-х, где-то примерно так, мы достаточно тесно познакомились и, соответственно, все друг друга на концерты тут друг друга ходили, посещали. У него было почти каждый год один или два концерта в малом концертном зале. И вот то, что он говорил до ремонта, да, была уже как-то сформирована своя публика, ну, к залу приученная. Действительно, у него было полное зал народу, там много и выпускников приходило. И очень интересно было даже вот как-то некое такое было для меня отдушины после рок-концертов и эстрадных исполнителей. Вот прийти просто... Не, ну прекрасная музыка, на самом деле. Очень душевная флейта, это очень душевный лирический инструмент. А что, какие люди его окружают? Вот его друзья, вот кто они? Вот ты про Маркоса, допустим, про Вардана сказал. Это его друг или это просто вот коллега? Ну, сейчас, наверное, коллега, ну, потому что Вардан уже не живет лет 10 в Красноярске. Ну, да, соответственно, они вот... Ну, в то время, допустим. Да, в то время они достаточно мы хорошо дружили все вместе, как, ну, когда, потому что были в одном городе, постоянно были на одних и тех же мероприятиях, ну, как вот всегда, там, или в Доме актера где-то, или там какие-нибудь театральные «Весна», ну, в общем, посещали все вместе, можно сказать, одной когортой. Ну, честно сказать, несколько последних лет вот из-за ремонта, опять же, в филармонии Анатолий не давал концерты и как-то потом переехал, и, ну, у него там личная жизнь обустроилась, была новая третья жена. Мы немножко во второй части программы об этом немножко поговорим, ну, в смысле, сам расскажет. И немножко мы как-то вот не то чтобы расстались, ну, не виделись какой-то период времени. Кстати, он был занят семейной жизнью. Ну, это здорово. Кстати, если о жёнах говорить, первая жена – это вот та самая замечательная балерина, которая от него ушла к Дмитрию Хворостовскому. Или это была вторая? Да, тут нюанс. Это была на самом деле его вторая жена. Вторая. Первая была актриса кино начинающая, а еще он молодым студентом. Я думаю, Анатолий нас простит, что мы тут обсуждаем его личную жизнь публично. Еще в консерватории молодым парнем женился. Ну, это дело хорошее. Ну, и там же она в Ленинграде осталась. По распределению он уже уехал сюда без нее. А здесь он встретил вот вторую. Да, да. И здесь уже вот встретил. Здесь случилась вот эта интересная история. Ну, я почему так смело говорю, друзья мои, потому что... Ну, потому что он сам немножко там нам расскажет. Да, мы во второй части интервью это услышим из его собственных уст. Он это не скрывает. Это такая вот жизненная история. Не, он, кстати, положительно даже к этому моменту относится. Он, да. Видимо, он решил, что так будет лучше для всех. Для его дочери, как минимум. Да. Ну, в общем, вот... ну, что у нас осталось еще буквально вот тут 5-6 секунд для того, чтобы перейти уже к паузе. Я надеюсь, что будет очень интересная вторая часть. Да, ждем. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Калейдоскоп. Ну вот, продолжается программа на радио ВК, программа, которая называется «Калейдоскоп», и которую ведет ваш Калейда. Да. Ну и я, Олег Тихомиров, вам помогаю. Ну, а я напомню тему и нашего гостя. У нас в гостях заслуженный артист России Анатолий Иванов. В первой части мы говорили о музыке и предстоящем сольном концерте Анатолия Иванова. В этой части программы мы тоже будем говорить о музыке, продолжая слушать джазовые этюды, где на флейте солирует Анатолий Иванов. Но в этой части будем говорить и о жизни, о спорте, фотографии и других увлечениях маэстро с флейтой и гантелями. У меня такой был подзаголовок к нашей беседе: Анатолий Иванов, флейтист и культурист. А, кстати, не ты ли эту статью написал, кстати, нет? Да, может, я. Кто-то у меня вот именно такую написал: флейтист и культурист. Я хочу сказать, что я вот даже не знаю, что первостепенно, что первично, что вторично. Либо здоровый образ жизни меня привел к концертной работе, либо концертная работа привела меня к здоровому образу жизни. Вот. Либо они шли параллельно и сошлись. А может быть, они шли параллельно и не сошлись. Тоже хороший ход. Тоже хороший ход. Но я помню прекрасно, когда 35 лет назад я готовился к своей первой концертной программе, я бросил курить. Я ограничил употребление алкоголя. Хотя никогда не был. Я был всегда умеренно пьющим. Я стал заниматься бегом, стал заниматься голоданием, я стал заниматься очень активно своим здоровьем. Как сказал Декарт: если вы хотите, чтобы ваш ум работал правильно, наблюдайте за вашим телом. Да, вот я не просто наблюдаю, у меня не пассивное, у меня активное наблюдение за телом. Вот поэтому... Настолько активное, что ты ведешь тетрадку специальную и все записываешь. Да, я веду досье на себя, Геннадий. Целая система. Целая система, да. Хочу сказать, эта система настолько обросла, настолько усовершенствовалась, что я даже хотел одно время как бы уже все, я как бы приучил себе утром, вечером обливание холодной водой, там, стойка на голове, асаны и прочее-прочее. Но я думаю, нет, интересно, все-таки я все... Может, все-таки человек ленив по своей природе. Если вспомнить Кашпировского... Вот мне было бы лень столько лет записывать. Да, так мне студентка... Я иногда что-то пытался записывать там. Да. Ну, бывало, помню, там какие-то расходы. Там, да, ну, как нас приучали, даже да, вроде как бы это полезно. Да. Ну, и бросал, конечно. В 90-х годах, кстати, я завел, так сказать, финансовый отчет. Я хочу сказать, я себя очень комфортно чувствовал. У меня все было расписано. Но когда я посмотрел передачу из Германии, где они даже фиксировали свои расходы, траты даже на спички, Но я этого не фиксирую. Я если фиксирую какие-то денежные затраты там на что-то, да, я только, если только меньше где-то 5 тысяч рублей, нет, 5 рублей где-то, 10 рублей меньше. То есть какие-то покупки. Я хочу сказать, что я стал, у меня появились деньги, когда я стал их считать. Но человеку же не так много надо же, Гена, но ему же... Чего же экономить-то? Да, чего экономить-то? Вот, на, поэтому, на себе. На себе, да, любимым-то. Вот такая песня. Поэтому эта система, она работает, совершенствуется, и она дает свои плоды. С точки зрения спорта. Ну, конечно, там и, наверное, естественно, занятия, может быть, музыка. Вот давай так, с чего я начинаю? Пробежимся. Ну, вот ты встаешь. Да, ну вот как говорил Поль Брек, мой учитель по голоданию, «Чудо и голодание» у него знаменитая книжка. Он как сказал, с утра надо кровь, энергию разогнать, а нервную систему успокоить. Я как кровь, энергию разгоняю? Я ее разгоняю холодным обливанием. Успокаиваю себя, сидя в асанах, делая стойку на голове. И когда в транспорте еду, я занимаюсь там медитацией. То есть я медитирую, я сочинил а-ля сатинские настрои Соевус. Это словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием человека. Вот. Долгая история, но я сочинил свой а-ля Сытин настрой на выход на сцену, на сказать, работу на все жизненно важные внутренние органы. Поэтому, приезжая домой, я психологически уже все, я готов к работе. То есть в транспорте зря не ездишь. Да, ой, для меня ехать, для меня транспорт это разгрузка вообще, это разгрузка для меня. Перезагрузка или разгрузка, или загрузка. Так, ну это пока вот примерно полдня, а так дальше? Дальше, ну как? Но потом самый физиологичный способ снятия какого-то перенапряжения, там, эмоционального, там, физического, это работа вечером с тренажерами. Поэтому, ну ты посмотри, Гена, вот у меня в каждом углу по тренажеру, у меня вот на первом этаже находится фитнес-клуб «Адмирал». Я даже, если первое время, когда я его посещал, я как-то ходил там, качался, то сейчас я там только хожу туда в сауну, в хамам, там, так сказать, в джакузи, все. А так у меня тренажеры на мышцы брюшного пресса, на бицепсы, на трицепсы, так сказать. Но у меня много этих тренажеров. Ну, это уже, наверное, вечернее, да, занятие? Да, вечернее. Но когда мне выходной получается, конечно, я с удовольствием и днем это делаю, и утром делаю, как говорится. Но по желанию, по самочувствию. Когда ты приходишь в фитнес-клуб, ты как обезьянка начинаешь делать с нами, делай лучше нас, да? Ты начинаешь в команде. Или начинаешь, поскольку если народу много, какие свободные... Да, ты зависим, да, вот от того. Как сказать, аппарат или тренажеры, да? Тренажер. Туда и идешь. Да. Там иной раз приходится ждать своего тренажера. Я пришел домой, покачал у себя на этой скамейке тренажере. Может, ты будешь на вопрос. Нет, все-таки я экономлю колоссальное количество времени. И самое главное, я не усердствую. Если раньше... Ну, Ген, ты видел мою фотографию, где я обнажённый по пояс? Да. Я когда показывал студенткам, они не верили. Они говорят, это фотомонтаж, Анатолий Васильевич. Это вы приклеили себе голову. У меня лет в 90-х годах особенно был лозунг «Ни дня без тренажеров». И я всякий раз просыпаясь, я думал, каким олимпийским играм, по какому виду спорта. Я же 10 лет занимался бегом, принимал участие в этих пробежках на 10 километров, «Познай себя». Помнишь, было у нас такое? Я проводил 10-дневные, 12-дневные голодания, как-то занимался системой Порфирия Корнеевича Иванова 10 лет. Кстати, хочу сказать, что все время как-то по 10 лет мне уходило. Вот. Но это все как-то отсеивалось, но что-то очень важное я брал из каждой системы. И у меня как бы выработалась своя система, свой режим. Но, естественно, баня раз в неделю – это святое дело. Я там как раз закончил и потом консерваторию. Да, про консерваторию. Консерваторию учился у Александры Михайловны Вавильны. Вот 2 года назад я был в Питере у нее в гостях. И как-то у меня с ней очень теплые отношения по сей день. Я даже в прошлом году свой концерт посвятил 60-летию ее педагогической работы в Ленинградской, в Питерской, в Санкт-Петербургской сейчас, как ее называют, консерватории. Я к ней поступал в аспирантуру в 80-х годах, но не поступил, и потом я поступил в московскую аспирантуру. Может быть, даже хорошо, потому что я там, я и женился первый раз, и когда я поступал в аспирантуру, моя бывшая жена первая говорит: «А давай мы с тобой поженимся еще раз». Я говорю: «Нет». Я говорю: «Не надо». Я говорю: «Мои родственники будут смеяться». Вот. Но не будем вдаваться в личную жизнь. Сказать, брак был неудачный. Да у нас таких вот... Ну, что такое брак, Гена? Это когда семья, когда свое хозяйство. Молодые еще были. Молодые были, да. А я прекрасно понял, почему еще женился. Да надоело мне, когда кто-то в трубе дует, кто-то на тромбоне. Думал, ладно, женюсь. Комнатка будет своя, какая-то покой. Но потом, когда я женился, пожил с этой красивой молодой девушкой, я думаю, я бы лучше бы еще 100 лет жил в общежитии с 5 музыкантами. Вот. Потом я там служил в армии, так сказать, и потом, ну, естественно, я, так сказать, потом уехал в Красноярск. Ну, по распределению? Да, тогда было распределение. Но я не хочу сказать, я бы сказал, да я там сбежал от своей первой жены, потому что, пытаясь не развестись, она как-то делала так, чтобы я все-таки остался с ней. И я сказал, что я все-таки уйду от этой женщины. И как раз подвернулась вот эта... Я помню, как-то репетировал, занимался в классе консерватории, и вдруг зашел такой мужчина, такой красавчик такой, и так вот говорит: «Вы знаете, я за дверью стоял, вас послушал, и у меня возникла идея, а приезжайте вы к нам в Красноярск, мы там открываем симфонический оркестр, там институт искусств, обещал трехкратный размер заработной платы, чуть ли не левое крыло Эрмитажу там по жилищно-бытовым условиям». И мы с ним договорились встретиться на следующий день. И мы с ним где-то 1.5 часа репетировали. Концертмейстер от Бога. И он так за мной интересовался, говорит: «Поехали в Красноярск». И я думаю... И да, когда было распределение, я еще в дневниковых записях писал: «Лучше я себя отправлю в Сибирь, чем меня это сделает в официальном варианте. Вот сам себя отправлю». Вот я прекрасно помню эту мысль, вот сам себя отправлю. И вот так вот я как бы... Во-первых, я хотел учиться в аспирантуре. А раньше давали направление в аспирантуру только тогда, когда ты минимум 3 года поработаешь в ВУЗе. Где? Кто мне в Ленинграде дает, даст возможность? Вот так я приехал в Красноярск. Это какой год был? Это был, сейчас скажу, 1977. Я приехал на производственную практику. Как раз я был студентом 5-го курса консерватории. И когда мы как раз тут открыли, как раз открытие сезона было, я уехал опять потом в Питер, закончил консерваторию, и потом уже приехал уже как уже... Как концертмейстер группы «Флейт», симфонического оркестра. А, да, а дирижер у меня, который у меня оттуда, это был Свойский. Это был первый дирижер Свойский, Владимир Свойский. Шпилера не было. Шпилера не было. Потом был Чунихин, а вот Шпилер был третьим дирижером. Вот как раз всех дирижеров я пережил, хочу сказать. Вот. И потом 10 лет, опять-таки, роковая цифра 10 лет, да. Буквально 2 месяца наработав, я ушел из симфонического оркестра. Хотя жизнь моя полна драматических ситуаций, однозначно. А если немножко, немножко о драматических. Давай. У тебя же был и развод со второй женой, ну, небезызвестной в Красноярске. Угу. Можешь ты что-то сказать? В двух словах. Но, конечно, для меня... Вот как раз этот развод, он сдетонировал. Как говорят в Италии: «Господь Бог, пошли нам беду для нашей пользы». Но не для каждого беда оборачивается в пользу. Надо быть сильным изначально, чтобы как-то, да, вот, как бы из пепла, как феникс из пепла. И, конечно, я безумно любил свою дочь Машеньку. Она сейчас англичанка. Спасибо за это Дмитрию Хворостовскому, что он потом женился на моей второй жене. И так он уехал в Англию, и моя дочка сейчас там. И мы с ней прекрасно сейчас общаемся по скайпу. Она даже в 2005 году приезжала в Красноярск. В прошлом году она собиралась приехать, сейчас не смогла. Вот сейчас она на следующий год, может, приедет. Вот, я, конечно... благодарен Диме за то, что он дал возможность моей дочери закончить такое европейское, получить европейское образование. Она в Нотингеме, в университете Нотингема, закончила университет по психологии. Ну, я знаю, родители всегда счастливы, когда, даже если там разошлись, но если у детей все равно судьба складывается, и все равно следят за ней. Конечно, безусловно. И тоже довольны. Да, и как раз вот когда я развелся вот в этом браке-то, я считаю, что у меня только два брака всего-то было. Потому что первый брак – это когда хозяйство, когда дети, когда имущество, коровы, там, овцы, там, я ж так уже передергиваю. А так что, разбежались, вот. Поэтому вот Машенька у меня была, конечно, я безумно любил, для меня это была колоссальная трагедия. И я разработал свою систему, которая на меня... который сейчас меня спасает в разводе, так сказать, вот уже, ну ладно, уж так, если официально, уже, если так уже по порядку, то третьей женой. Я в третий раз женился в Красноярске, так сказать. Вот. Но как-то всегда по жизни получалось, что не знаю, чем это объяснить. Я никогда не добивался, вот, выходить за меня замуж, там, ухаживание какое-то, цветы, там, рестораны. Ну, я помню, у тебя вот этот долгий период, по-моему, в начале... Да, 19 лет я был. В 90-х, в начале 2000-х. Да, ты как-то практически холостяком жил, я был у тебя. 19 лет я был холостяком. В маленькой однокомнатной квартирке. Да. Ты прекрасно обходился вроде. Прекрасно обходился, да. А мне, кстати, мама даже сказала: сыночек, я теперь поняла, почему ты никогда не женишься. Да тебе женщина не нужна. Я говорю: как, мама, не нужна? Да нужна она мне для рождения детей, для их воспитания. Да ты сам все умеешь делать. Вот поэтому я всякий раз выбирал жен, которые... Ну, мне не нужна была нянька, там, мне не нужна была там повариха. Поэтому я выбирал какую-нибудь... Ты знаешь, все-таки будем честными, все-таки не мы выбираем, нас выбирают, да? Мы в какой-то степени даем добро на это. И поэтому вот как-то что во втором, что в третьем браке, все-таки какая-то инициатива была все-таки от моих жен. Это абсолютно точно. То есть просто ты соглашался с этим выбором? Да, я соглашался с этим выбором. Тем более, когда вот третий раз у меня жена была на 36 лет моложе меня, терять мне было нечего, у меня не было пятикомнатной квартиры, у меня не было внедорожника, у меня не было счета в швейцарском банке. Ну, молодая, мне говорят: ты куда? Да ты что там? Я говорю: ты знаешь, представь, она единственная девушка, которая, прочитав книжку Поль Брега «Чудо голодания», стала заниматься голоданием. Она стала бегом заниматься. Она даже дневник здоровья завела. В общем, такое. Но потом, правда, когда мы поженились, она это очень быстро забыла. И ничего удивительного, что мы как бы ей разошлись. И я поэтому всякий раз своим студентам говорю: вот хочешь мужика взять за холку, взять его в ЗАГС повезти, делай все, что он любит. Хоккеист — купи ему клюшку. Футболист — подари ему мяч, ходи на футболь. Но ты это делать должна в течение всей своей жизни. прозвучал еще один джазовый этюд в исполнении Анатолия Иванова. Именно с ним мы знакомим сегодня наших культурных слушателей. За скромной и, надо признать, распространенной фамилией Иванов, широкая натура, добрая душа, интересный собеседник и, конечно, высокий уровень музыканта-флейтиста. Единственное, наверное, даже несомненно, единственное в городе, который дает сольные концерты в Красноярске. Ну, мы уже наговорили много интересных вещей. Давай еще раз вернемся к тому, с чего начали, то есть к концерту. Напомним и еще раз пригласим, может быть, тех, кто заинтересовался вот такой твоей жизненной позицией, может быть, даже через это. Да, я, кстати, хочу сказать, что многие на концерт, мы придут даже не столько на концерт, сколько на мою фотовыставку. Так что... Дамы и господа, приходите на мой концерт. Может, кто-то и на фотовыставку придет. Это будет в слайд-шоу. Может быть, еще найдем такое оптимистическое. Есть у тебя любимое выражение, которое тебя поддерживает? И которое ты, может быть, вот хотел пожелать, ну, чтобы знали. Выражение? Да, ну, выражение, слова, девизы. Вот, сегодня дороже двух завтра. Вот я бы так сказал. Сегодня дороже двух завтра. И что мне еще нравится? Сегодня, короче, сегодня послушали нашу программу, завтра на концерт Анатолия Иванова. Да. Я так перефразирую это. И еще мне очень нравится фраза, я очень часто ее декламирую. Это кто же сказал? Декарт, не помню. Что здоровье – это единственная драгоценность, ради которой не стоит жалеть ни времени, ни части своей жизни, ибо без здоровья жизнь становится унизительной. Вот что-то в этом роде. Недословно, но мысль такова. Угу. Я очень часто это говорю. И всякий раз, когда приходит ко мне студент в класс, первый вопрос я ему задаю, знаешь, какой? Что ты сделал для своего здоровья? Это моя крылатая фраза. Ну вот можно сказать, что Анатолий Иванов живой пример такого легендарной личности, который неутомимый пропагандист и борец за здоровый образ жизни. И вот таких людей в крае надо только, не знаю, не то чтобы приветствовать, но и как-то, может быть, поднимать на щит. Поддерживать, как пример. Пропагандировать. Да. Ну, собственно, чем ты сейчас и занимаешься, и я с тобой тоже. Думаю, что радио ВК, вот оно идет верным путем, верным курсом. Да. Да. Поэтому вот сегодняшняя программа, да, это не только программа о замечательном человеке, хотя, конечно, это именно о нем программа, но и о том, как можно выстраивать свою жизнь, как ее, в общем, наверное, и следует выстраивать. То есть в человеке все должно быть прекрасно. Как сказал классик. И вот мы видим человека, в котором, ну, все прекрасно. Он великолепно, я считаю, играет на флейте, на одном из самых сложных инструментов вообще. Он остроумен, он цитирует нам Декарта через каждый, так сказать, фрагмент. Он действительно заботится о своем здоровье и очень хорошо выглядит, судя по тем фотографиям, которые у нас вот там на обложке стояли. И он остроумный, жизнерадостный человек, Гена. Вот обрати внимание. Он стопроцентный оптимист, да. Хотя иногда бывает так. Тоже бывает расстраиваться и пессимистично настроенным бывает. Не, ну он же не идиот. Да, да. Он все смеяться. Ну, конечно, нет, да. Но видно, что его оптимистическое отношение к жизни, оно как раз выражено оно вот этим... превалирует. Да, вот именно вот этими выражениями, что одно сегодня лучше, чем два завтра. То есть живи сегодняшним днем и наслаждайся тем, что видишь и что ощущаешь. Mm. Я аплодирую Анатолию Иванову не только как музыканту, но и как человеку. Ну, может быть, и на концерт сходишь? Может быть, если позволит время. Да, ну, поэтому, сейчас я обо мне, простите. В завершении программы вот уместно еще раз напомнить и пригласить желающих погрузиться в мир музыки для флейты в исполнении заслуженного артиста России Анатолия Иванова в Малый концертный зал Краевой филармонии 15 ноября этого года. Начало в 17:00. Приятных вам открытий и подобной, нечасто звучащей музыки и самого маэстро. Ну, а мы теперь будем прощаться, друзья мои. Да? Да. В общем-то, наша миссия на сегодня, мы считаем, выполнена. Да, и на прощание обязательно установим еще один джазовый этюд. Да, в исполнении Анатолия Иванова и его коллег, друзей, музыкантов. Всего доброго. До свидания. Калейдоскоп.